Глава шестая. «Где Данте?» Хлоя соскользнула со своего пони и, нахмурившись, оглядела двор. То, что пес не поджидал ее у ворот и не кинулся навстречу своей хозяйке, едва она появилась, было просто непостижимо. Хьюго спешился и крикнул Билли. Парень появился со стороны псарни, размахивая пустым ведром. Он поставил ведро и подошел к ним, совсем не такой сонный, как обычно. «Я кормил собак, сэр!» Он пригладил вихор и уставился с нескрываемым отвращением на кобылу торговца репой. «А это чего?» «И ты еще спрашиваешь?» — возмутился Хьюго. «Где собака мисс Грэшем?» Билли почесал голову. «Ну, точно я не скажу». Он махнул в сторону насоса. «Я, значит, привязал его вон там, но когда я шел есть, так его уж там и не было». «Он разорвал веревку?» Билли покачал головой. «Не похоже на то, сэр. Вроде веревка сама развязалась. Не говори глупостей». Хлоя решительным шагом прошла к насосу. «Веревка была совершенно целой. Ты, наверное, слабо привязал его». «Он вернется, девочка», — сказал Хьюго, увидев выражение ее лица. «Давно его уже нет, Билли?» «Наверное, сейчас, сэр». «Бьюсь об заклад, что он гоняется за кроликами в лесу», — попытался успокоить ее Хьюго. «Как только стемнеет, он вернется, голодный как волк и весь в грязи». Хлоя расстроенно нахмурилась. «Я поищу его после того, как позабочусь о Росинанте». «Ты окрестила жалкую клячу Росинантом?» Хьюго расхохотался. «Ах ты, глупое создание!» «Росинант тоже выглядит довольно плачевно», — возразила Хлоя. «И вообще, мне всегда нравилось это имя. Ведь скоро он поправится, и имя станет более уместным, правда же?» Она почесала свесившего голову Мирина между ушами. «Билли, приготовь кашу из отрубей, а я займусь его ранами». Хьюго, повернувшись к дому, спросил с некоторой заинтересованностью. «Кстати, а какого имени удостоился попугай?» «Фальстаф», — тут же ответила Хлоя. «Я уверена, что он вел совершенно распутный образ жизни». Хмыкнув, Хьюго вошел в дом. Хлоя промыла раны Росинанта, накормила его и устроила в стойле, щедрой рукой положив ему сено. «Я все-таки поищу Данте», — сказала она, входя на кухню. «Уже темнеет». Хьюго, добравшийся, наконец, до бутылки с бургундским, отогнал мелькнувшую было мысль о том, что ему следует оставить вино и проводить ее. «Возьми с собой Билли, поскольку это его вина». «А что, если я не найду его?» Ее глаза стали лиловыми. «Тогда я пойду с тобой после обеда», — пообещал он. «Но через полчаса ты должна вернуться». Хлоя пришла назад точно в срок, но с пустыми руками. Грустно села за стол и нехотя принялась за еду, которую Сэмюэль поставил перед ней. «Что-то не так с едой?» — резко спросил Хьюго. Она покачала головой. «Нет, извините, я просто не голодна». «Это что-то новенькое», — сказал Сэмюэль непонятно кому. «Выпей вина». Хьюго наполнил ее стакан. «И ешь свой обед. Это тебе только кажется, что ты не хочешь есть». Хлоя набила рот курицей, которая поначалу показалась ей безвкусной, как опилки. Вино она пила с большим энтузиазмом, а после второго стакана немного повеселела. В конце концов, Данте был молодой, здоровой собакой, и надо было дать ему возможность побегать на воле, беря след. «Несносное животное!» — сердито воскликнула она и взяла еще кусочек, решив, что бессмысленно голодать только потому, что это непослушное создание занялось тем, от чего приходит в восторг большинство собак. «Вот так-то лучше», — одобрил Хьюго. Что ты собираешься делать с ним, когда он, наконец, решит вернуться? — Ничего, — сказала Хлоя. — А чем я могла бы ответить ему? Он же не знает, что делает что-то не так. Да ведь ничего плохого он и не делает, он просто ведет себя как собака. Однако даже выпитое вино не могло полностью вытеснить ее сомнения. Неужели Данте сам захотел так надолго расстаться с ней? К полуночи она опять была в смятении, а Хьюго в замешательстве. Взяв с собой Билли, они втроем прочесали ближайшие поля при свете фонаря, осторожно прошли через сухой, как порох, лес и звали Данте, пока не охрипли. И снова поиски закончились безрезультатно. «Ложись спать, девочка». Хьюго устало прислонился к двери кухни. К утру он само раскаянье будет у двери. «Вы не знаете его», — сказала она дрожащим голосом, в котором звенели слезы. Хьюго уже довольно хорошо изучил повадки Данте и поэтому был уверен, что Хлоя права. Столь длительное отсутствие пса, беспредельно преданного любимой хозяйке, было плохим знаком. С ним явно что-то случилось. Однако он не стал еще больше волновать Хлою. «Тебе пора уже быть в постели», — повторил он. «Сегодня мы больше ничего не можем предпринять». «Но как же я могу спать?» — воскликнула она, меряя кухню шагами. «А если он ранен? Если он попал в капкан?» Она закрыла лицо руками, как бы отгоняя мысли о страданиях Данте. «Горячее молоко с бренди», — заявил Самюэль, ставя масляную лампу на стол, и... «Она тут же заснет, как дитя». «Тогда подогрей молоко», — сказал Хьюго. Он взял Хлою за плечи и строго распорядился. «Иди наверх и готовься ко сну. Я принесу тебе кое-что, чтобы ты быстрее уснула. Иди!» Он повернул ее, быстро шлепнув сзади. «Ты ничем не поможешь Данте, если всю ночь будешь метаться по кухне». В этом был определенный смысл, и, кроме того, она ужасно устала. День был длинным и утомительным, да и ночь не обещала спокойствия. Хлоя еле дотащилась до спальни, надела ночную рубашку и села у шляпной картонки, пытаясь найти утешение, глядя на Беатриче и ее уже гораздо более симпатичный выводок. Хьюго, оставшийся на кухне, хотел было плеснуть в молоко опиум вместо бренди, но вспомнил об Элизабет, которая так быстро к нему привыкла. Возможно, подобная склонность передается. Он щедро плеснул в кружку бренди, а Самюэль добавил молока. Держа в руках снотворное, Хьюго поднялся наверх и негромко постучал в дверь угловой комнаты. Когда он вошел, Хлоя все еще сидела на полу. Она подняла голову и посмотрела на него. На ее бледном лице, потемневшие от печали, глаза казались просто огромными. Он вспомнил, что она еще очень молода и ранима, но тут же решил, что 17 лет — достаточно зрелый возраст для того, чтобы справиться с эмоциональным стрессом из-за потерявшейся собаки, и не стоит чересчур явно проявлять к ней жалость. «В постель, девочка! Утро вечера мудренее!» Она не спорила. «Просто мучает неизвестность», — сказала она, вставая. «Я могла бы смириться с его смертью, но очень тяжело думать, что он сейчас где-то мучается в одиночестве». Она убрала волосы с лица и серьезно посмотрела на него. «Только не подумайте, что для меня страдание собаки важнее страдания людей. Просто я очень люблю Данте». Ну что ж, он был прав. Она действительно сумеет справиться со своим огорчением. Но все же ее облик был пронизан печалью, и ему захотелось как-то утешить ее. Бессознательно он обнял девушку, и она в ответ почувствовав его участие, крепко обвела руками его талию, прижавшись головой к груди. Ладонью он приподнял ее подбородок и нагнулся. Он хотел ограничиться лишь отеческим поцелуем в лоб, ну, может быть, в кончик носа. Но неожиданно для самого себя поцеловал ее в губы. И в этом тоже не было ничего страшного, если бы поцелуй остался лишь легким касанием их губ. Но случилось так, что как только они прикоснулись друг к другу, кровь опьяняюще забурлила в нем, все мысли исчезли, он чувствовал только теплоту ее кожи через тонкую рубашку. Волнение от узнавания изящного изгиба ее тела, трепетавшего в его руках, ощущал мягкость ее груди, прижавшейся к нему. Он еще сильнее сжал ее в объятиях, нетерпеливо и горячо, овладев ее ртом, и она ответила. Губы ее раскрылись. Исходивший от нее аромат лаванды и клеверного меда обволакивал его, а сейчас к нему прибавился и аромат возбуждения. Он забылся в опьяняющем чувстве, поощряя ее несмелые попытки ответить на его страстный поцелуй, а руки его скользнули по ее телу. Это наваждение длилось довольно долго, а когда он все-таки пришел в себя, то оттолкнул ее рот с внезапной грубостью, граничащей с отвращением. Несколько секунд он взирал на ее распухшие, зацелованные губы, ее растрепавшиеся волосы, на ее глаза, горевшие от возбуждения. Затем с тихим проклятием он отвернулся и быстро вышел из комнаты. Хлоя растерянно коснулась своих губ. Ее сердце колотилось. Кожа покрылась испариной, руки дрожали. Она все еще ощущала его тело, его руки, ласкавшие ее. Она вся полыхала. Ее захлестнул поток ощущений и чувств, которые ранее были неведомы ей. Потрясенная, она взяла кружку с остывшим молоком и залпом выпила. Бренди тут же захлестнула горячей волной низ ее живота, и незаметно нега подкралась к ее внезапно отяжелевшему телу. Она задула свечу и забралась в постель, натянув простыню до подбородка. Лежа неподвижно на спине, она бесцельно переводила взгляд с одного предмета, освещенного лунным светом, на другой, ожидая, пока уляжется загоревшийся в ней огонь. Она пыталась понять, что она чувствовала, и то, что только что произошло с ней.